Глава третья. Эликсир. Чуть раньше, примерно 4 часа 26 минут. Он уже знал, что делать. Сначала ехал кругами, запутывая след, на случай, если по нему пустят собак. Старенький велосипед поставил обратно в гараж. Сторожа нет, все на самообслуживании. Не было ни одного свидетеля того, как он уходил и возвращался. Тихо пробравшись по скрипящей лестнице, ведущей к его квартире, приходилось ставить ногу на ступеньку, после чего прислушиваться к окружающим звукам. Он чуть ли не по-пластунски добрался до собственной двери. Плавно, почти незаметно вставил ключ в замок. Едва различимый скрежет показался ему ужаснейшим грохотом. Соседкой по лестничной клетке была бдительная фрау Браунштайнер. Годы, которые она провела в качестве охранницы концлагеря СС Майданек, научили безногую старушку спать так чутко, что она слышала комаров еще на подлете к их району. В глаза ударил яркий свет. Лампу на потолке он включил заранее, еще перед уходом. Ведь показания счетчика могут проверить, и он тем самым докажет, что ночью никуда не выходил. Не спалось, читал книгу. А спать по-любому уже поздно. Скоро пигмеи с факелами полезут на фонари. Еще немного, и пора ехать на опостылевшую работу. Киллер прилег на постель, оставшись в плаще. Впрочем, он не забыл аккуратно снять сапоги и поставить их на черный линолеум, носками друг к дружке. Он лежал на спине, не закрывая глаз, губы кривились в сладострастные улыбки. Горячие, страстные желания чужой смерти часто посещали его душными ночами, когда он вгрызался в подушку в судорогах бессильной злости. Посмотрев на тумбочку, где стояла плоская коробочка с ампулами эликсира, киллер улыбнулся еще шире, облизнув пересохшие губы. Ночной мотылек на потолке угодил в раскаленную лампочку под старомодным матерчатым абажуром и с треском сгорел. По комнате пополз неприятный запах. Эликсира достаточно. Его хватит как минимум на 3 кандидатуры. Остается только представить, что именно сейчас начнется в городе. Шок. Удивление. Телевидение взорвется вихрем сенсаций, выйдя в эфир со спецвыпуском криминальных новостей. И не будет ни одного человека в целом городе, который не повернет головы к ящику, подавившись утренним кофе. Под прикрытием начавшегося шума, как и планировалось изначально, он поздно вечером быстро ликвидирует еще одну цель, после чего заляжет на дно, зарывшись в тину, словно рак-отшельник. А вот когда псы, искривляя в судорожных догадках тупые рожи, беспомощно разведут руками, вот тогда он, не дав им опомниться, нанесет 3-й удар. Кстати, он ведь даже не поинтересовался у заказчика, кто подлежит устранению после объекта номер 1. Потянувшись, киллер вытащил из внутреннего кармана обрывок шершавой оберточной бумаги и уставился на записанные в торопях косым почерком крупные буквы. Ожидания оправдались. Настоящий сюрприз. Хотя что-то ему и раньше смутно подсказывало, что следующим объектом может стать женщина. Так попросту было бы логично. Ее имя, когда-то потрясавшее землю, не привело его в трепет. За свое пребывание в городе он давно привык ничему не удивляться. На тумбочке задребезжал с вечера заведенный будильник. Киллер не спал всю ночь, но, спрыгнув с постели, почувствовал себя на редкость бодрым и отдохнувшим. «Скажите, пожалуйста, вот уж никогда бы не подумал, что убийство настолько освежает». Сгоревший мотылек на полу слабо шевельнул крылышками. Обугленная поверхность одной из шести ножек дернулась, черная масса начала затягиваться серой кожицей.